Я ворвался в хату Попеленко так, что чуть не шиб молчаливую худую хозяйку. «Ну что с ним?» Она мрачно указала на палате. Там лежал Попеленко. Лицо его пересекали царапины. Грудь и рука были забинтованы толстым слоем какого-то тряпья. Ястребок посмотрел на меня глазами умирающего. «А ну-ка, дай-ка!» Первым делом я размотал тряпье. Неумелая или грязная перевязка может быть так же губительна, как и отсутствие всякой первой помощи. Материи вокруг туловища и руки Попеленко было намотано столько, что она впитала бы все его соки, будь перебита какая-нибудь артерия. Под оханье ястребка я открыл рану. Пуля прошла между рукой и грудью, слегка срезав кожу предплечья. На ранке выступили светлые капли лимфы и сукровицы. «Ты чего стонешь?» – спросил я у Попеленко. «На такие ранения санинструкторы даже не смотрят. На таких раненых пушки возят». «Так мне ж не видно, а оно болит», – сказал Попеленко. «Может, там чего нехорошего? Бывает так вроде ничего, а потом раз и капут. Может, там чималая шкода?» «Повезло тебе, Попеленко, вставай». Ему и в самом деле здорово повезло. На несколько сантиметров влево или вправо и были бы пробиты кость плеча или сердца. Но на войне все важнейшие вопросы жизни и смерти вымеряются сантиметрами, секундами. «Ты не доехал до ужина?» Он отрицательно замотал головой. «Так ведь стреляют, товарищ Капелюх!» Вся сопливая гвардия сгрудилась в противоположном углу хаты. Она с испугом прислушивалась к моему голосу. Сама Попеленчиха сохраняла полнейшее спокойствие. Она, как обычно при гостях, стояла у дверей, скрестив руки на груди. Ко всему, чем занимались мужики, включая стрельбу, она относилась с презрением. Ее дело, ее творение, сбившееся в углу компактной глазастой сопливой массой, было неизмеримо важнее всех наших занятий. «Попеленко!» – заорал я. «Встаньте, как положено, и доложите о выполнении задания, без всяких галушек, и забудьте вашу царапину!» Он тут же встал. Начальственный тон всегда производил на Попеленко впечатление. Срабатывало какое-то глубинное свойство. «Товарищ старший, докладываю. На Ужинском шляхе был дуже сильно обстрелян бандюгами». Тут он смолк, чтобы набрать воздуху в легкие. Детвора примолкла в углу, переживала за батьку. «Дальше». «Что ж дальше? Бьют попереду с двух автоматов. По боку пуля ляскнула, чую, тепло стало. Влучили чертовы сыны. А пули цвиркают понад ушами, как те птички. Я только и успел, что с лошади соскочить, да домой назад пешим ходом». «Зачем пешим?» «А как же? Они ж слышали, что я на лошади, да и пуляют поверху в потьмах. А я, пригнувшись до дому, лебедка за мной». «Тоже пригнувшись?» «Чего вы шуткуете, товарищ старший? Если б я не соскочил с седла, шибли бы, не повернулся до дому». В углу одобрительно загалдели. Находчивость папаши и его стремление в любой ситуации повернуть до дому вызывали одобрение. Мой насмешливый тон явно осуждался. «Ты хоть прорваться-то пробовал, Попеленко?» Он заморгал. «Стреляют сильно, товарищ Капелюх. Убили бы, как дурного зайца». Ну что я мог сказать? На фронте с ним был бы крутой разговор, с разворотом в штрафбат. Здесь же на меня глядела бесчисленная гвардия. Каково этой ораве остаться без кормильца? Трудная штука воевать в тылу. «Дуже сильно били из автоматов», — повторил Попеленко, оправдываясь. «Если б трошки потише стреляли. Правильно вы говорили, товарищ старший, что блокировано нас. Как в воду глядели. Вы все военные вопросы наперед понимаете». «Ладно, хватит. Нечего на горелые коржи олью подливать». Я опустился на лавку. Что оставалось сделать? Увы, мы могли только ждать. Похоже, забойщик не очень спешит покинуть глухары. У него особое задание. Быть может, он каким-то поступком выдаст свои намерения. Попытается связаться с сообщником в селе, чтобы передать все, что разузнал горелому. Я не сомневался. Здесь замешана Варвара. Что если нам удастся захватить ее с поличным? Варвара не клемарь, она расскажет. И не только расскажет, но и поможет выманить Горелого из лесу. Да, все было шатко и неопределенно. Теперь нам осталась только роль наблюдателей. К счастью, он по-настоящему пьет, Климарь. Быть может, самогонка заставит его совершить промах. «Попеленко», — сказал я, — «надо задержать Климаря в селе. Хочешь, пей вместе с ним беспробудно, хочешь, зови забивать собственного кабанчика, но Климаря задержи, как можно дольше. С этим-то заданием ты справишься?» «Хм», — задумался Попеленко. «Моего кабанчика никак нельзя. Рано, морозов нет. Как буду кормить семейству?» Он потер короткопалой ладонью лицо. Он думал. Под воздействием грубой, как терка ладони, нос его превратился в свеколку. И вдруг лицо Попеленко осветилось лукавой улыбкой. «Товарищ старший, а можно я уговорю Кривендиху? У нее же сын Валерик с флота пришел. Герой сражений на суше и на море. Золотушный такой был, а стал прямо мы из Кронштадта. Пусть она Климаря позовет. Я ее уговорю и обеспечу наблюдение. Будьте уверены, какая вам разница политически, чей кабанчик?» В углу снова одобрительно загомонили. Юные попеленки получили наглядный урок расторопного мышления. Даже в лице иссушенной жердеобразной попеленчихи появилось что-то похожее на интерес к личности супруга. «Ладно, уговаривай», — сказал я. «И вот еще что. Старший твой Васька, видать, вправду сообразительный малец. Пусть и дальше наблюдает. Его в расчет не примут». «Это мы сделаем», — обрадовался Попеленко. «Сам глаз не спущу. А Васька у меня с виду придурковатый, но толковый. Жаль, в школу не могу отдать. Хозяйствовать некому. У меня-то без конца боевые задания. Даже капусту нема часу свести». Васька застенчиво шмыгал носом. Остальные попеленята радостно галдели. Дело устраивалось наилучшим образом. Тету и сам уцелел, и кабанчика спас, и Ваську поощрил, отметил перед лицом начальства, что было, конечно, немаловажно для его будущего.